Глава 22. Вполне естественно, что когда меня спросили, хочу ли я получить работу, я ответил утвердительно. Я внутренне вынужден был сказать «да» и не мог избежать этого внутреннего принуждения. Я убежден, что побледнел от смертельного страха попасть на этот страшный корабль. «Рулевой?» — спросил человек. «Какое счастье! Я был спасен! Им нужен был рулевой, а я не был рулевым. Я благоразумно поостерегся сказать «палубный рабочий», так как в случае нужды палубный рабочий может постоять и у колеса, особенно же в тихую погоду и при незначительных изменениях курса. Поэтому я ответил: «Нет, я не рулевой, я из чумазой банды». «Отлично!» — крикнул человек. «Это-то как раз нам и нужно! Поторапливайтесь же и карабкайтесь сюда!» Теперь мне все стало ясно. Они брали всех, кто им попадался, потому что у них недоставало людей. Я мог бы сказать «повар» или «плотник». Они и в том, и в другом случае ответили бы «карабкайся сюда». Тут было что-то неладно. Черт, неужели же она была... Нет, несмотря на все свои подозрительные признаки, но Юрика не могла быть кораблем смерти. Я решил сделать последнюю попытку. «Куда вы держите путь? А куда вы хотите?» Хитрые подлецы. Здесь выхода не было. Я мог бы сказать «Южный полюс». Да, я мог бы сказать «Женева». И они, не моргнув глазом, отозвались бы: «Туда мы и едем». Но я знал страну, в которую не осмелилось бы войти это судно. И я крикнул: «В Англию!» «Дружище, вам везет!» — ответили мне с Юрики. «Мы везем сборный товар для Ливерпуля. Вы можете там уволиться, если захотите». Тут-то они себя и выдали. Англия — единственная страна, в которой я не мог уволиться, как и всякий другой моряк, плавающий не на английском корабле. Но я не мог обойти этого ответа, и я не мог доказать им, что они лгут. Все это кажется смешным. Никто, разумеется, не мог заставить меня поступить на корабль, пока я стоял на твердой почве и не был под властью и законной силой шкипера. Но ведь это всегда так. Когда чувствуешь себя слишком хорошо, слишком счастливо, то хочется еще лучшего. При этом человек всегда питает тайную надежду, что каждая перемена ведет к лучшему. По-видимому, с тех пор, как Адаму стало скучно в раю, люди чувствуют на себе проклятие вечной неудовлетворенности и всю свою жизнь расточают в погоне за призрачным счастьем. Когда я подумал об Англии с ее вечными туманами, с ее пронизывающей сыростью, с ее травлей иностранцев, с ее глупо улыбающимся наследным принцем, на лице которого застыла маска, и сравнил эту холодную страну со свободной солнечной Испанией и ее приветливыми обитателями, меня охватила смертельная тоска. Но это была моя судьба. Я сказал уже, что, как истинный моряк, умеющий держать свое слово, я должен был пойти на этот корабль, если бы даже он повел меня прямым путем к морскому дну. Пойти на этот корабль, над которым я так громко, неистово смеялся, когда увидел его впервые, и на котором я никогда не рискнул бы плавать, если бы от этого зависело даже спасение моей жизни. Нет, я никогда не собирался плавать на Юрик с ее командой. Юрика мстила мне за мой смех. Так мне и надо было. Зачем я спустился сюда и сел на виду выходящих из гавани кораблей? Нечего показывать судоноса. До уходящих кораблей никому нет дела. Если это не ваш собственный корабль, то и оставьте его в покое, не плюйте ему вслед. Это всегда приносит несчастье, и корабль не потерпит этого. Моряк не должен охотиться на рыбу. Моряк не должен думать о рыбе, это всегда кончается плохо. Каждая рыба или ее мать лакомились утонувшим моряком, поэтому моряк должен остерегаться рыбы. Если моряку захочется поесть рыбы, пусть купит ее у порядочного рыбака. Рыбная ловля – его профессия, ему это не принесет вреда. Для него видеть рыбу во сне означает деньги. Я задал последний еще возможный вопрос. Какая плата? Английскими деньгами. Как кормят? Превосходно! И вот я очутился в кольце. Не осталось ни одной самой узкой щели для выхода. У меня не было никакого повода взять мое «да» обратно и никакого оправдания перед моей совестью. Они бросили мне канат, я поймал его, взмахнул вытянутыми вперед ногами, ухватился за стенку корабля и, пока они с палубы тянули канат, вскарабкался вверх по стенке и перепрыгнул через борт. Когда я стоял уже на палубе, Юрикка неожиданно быстро взяла полный ход, и пока я ласкал глазами утопающую вдали Испанию, у меня было такое чувство, словно я вступил в те огромные ворота, на которых начертаны роковые для моей судьбы слова: «Кто входит сюда, того имя и жизнь погасли». Он исчез. Надпись над матросским кубриком корабля смерти. «Кто входит сюда, того имя и жизнь погасли». Он исчез. В далеком-далеком мире от него не осталось следа. Закрыт ему путь назад, впереди морское дно. Темные силы сковали его, рай и ад отреклись от него. Он не день, он не ночь, он то, чего нет, чего не будет. Он слишком велик для вечности и слишком мал для морской песчинки, имеющей во Вселенной свою собственную цель. Он тот, кто не был никогда, он тот, кто не жил ни в чьей мысли, он — ничто.